Он хочет, чтобы ты разобрался с тем парнем, что толкал наш товар, да намешал его со стиральным порошком. Йохум Ланг по-прежнему выжидал. Не произнес ни слова, пока не зазвонил мобильный Слободана. Тогда Ланг откинулся и произнес: «Ты разговариваешь со мной. Остальные свои гребаные делишки прибереги на потом». Пару секунд он сверлил глазами Слободана. Тот отдернул руку от телефона, как будто она была на дистанционном управлении. «Он толкнул дерьмо, я же сказал. И к тому же племянница самого Мио». Йохум взял солонку и катанул ее так, что она слетела со стола и покатилась по полу аж до самого окна. «Мирья?» Слободан кивнул. «Да». «Мио раньше-то о ней, правда, никогда особо не заботился. Так, побледушка мелкая». Музычка из динамика, который висел над ними. Нарумяненные женщины рассмеялись и прикурили очередные сигареты. Мужчины расстегнули воротники рубашек и спрятали обручальные кольца в карманы. «Мне кажется, ты с ним знаком, с парнишкой-то этим. Давай-ка к делу». «Со стиральным порошком намешал. А товар наш. Сечешь теперь?» Он начал повышать голос. «Мне это не нравится. Мио это не нравится. Чертов нарик!» Йохум откинулся назад, ничего не ответив. Лицо Слободана налилось краской. «Крет! Слушок уже пошел. Стиральный порошок в венку. Тут есть о чем побазарить». Йохум начал уставать от сигаретного дыма, валившего, от конференц-дамочек, от запаха копченых колбасок, от самого ресторана и слишком уж лощеных официанток. Ему хотелось на солнышко. Он подумал, что тюрьма Аспсос должна, по идее, рождать в людях тоску по всему этому. Рестораны, женщины. Но на самом деле выходило с точностью да наоборот. Каждый раз после очередной отсидки он чувствовал, как тяжело человеку оттуда привыкнуть к здешней жизни. «Черт, ты скажи просто, что я должен сделать?» Слободан увидел, что Йохум теряет терпение. «Ни одна сволочь не должна продавать стиральный порошок, прикрываясь нашим именем. Сломай ему пару пальцев. Руку. Не более того». Они посмотрели друг другу в глаза. Йохум кивнул. Звучала музычка. Пианино все рвало на клочки популярную песенку. Под нее он встал и двинулся к автомобилю. Стокгольмский центральный вокзал все еще зевал, продирая глаза, несмотря на то, что перевалило за полдень. Для одного — перевалочный пункт, для другого — подходящее место для сна. А вон там встретились двое одиноких. Он и она. Для них тоже место найдется. С полуночи лил дождь, так что все, у кого не было крыши над головой, потянулись к гигантским дверям, вошли внутрь и улеглись на скамейках в зале ожидания, гигантском, как футбольное поле. Проскользнув мимо охранников, затесались между вечно нервными пассажирами, что рассказывали по вокзалу. Чемодан в одной руке, бумажный стаканчик кофе с молоком под пластиковой крышкой в другой. Холдинг Ольдеус только что проснулся. Два часика придавил. Он огляделся. Все тело ныло. Лавка была жесткая, да еще какой-то умник без конца толкал его. Последнее, что он ел, — пара печенюшек, которыми его угостил один из копов на допросе. Было это вчера днем. Но есть ему не хотелось. Даже трахаться не хотелось, будь то он на самом деле и не существовал вовсе. Был ничем. Он громко хохотнул, пара теток вылупились на него, и он показал им безымянный палец. Он был ничем. Но ему надо было достать еще дури. Потому что если будет еще дурь, он сможет и дальше быть ничем. Отгородиться от мира и ничегошеньки не чувствовать. Он встал. От него сильно пахло мочой, и грязные волосы свалялись в колтуны. Кровь из язвы в носу размазалась по лицу. Он был худ, как щепка, гадок, этот 28-летний отщепенец, как никогда раньше далекий от всего остального мира.